Глава 24. 24 февраля. Мартин. Прошло уже 4 дня с того момента, как Кира покинула ауру. Ее уход я почувствовал сразу. Как-то пусто стало внутри, как будто у меня что-то забрали, что-то важное, нужное, ценное. Почему она не предупредила меня об уходе? Джейс знал. Ему она сказала. И я не могу однозначно оценить происходящее. Неужели Кина меня обиделась из-за той объяснительной? Поверить не могу, что она так со мной поступила. Мерзость была в том, что я не был готов к такому повороту. Да, я согласен, что немного перегнул палку, но и она хороша. Знает, что в отряде есть дисциплина, и ее нарушение карается выговором и интенсивной тренировкой. А ее дерзкая выходка с объяснительной? Ширс, она меня так с ума сведет. Уже свела. Завела до предела. Я считал минуты, когда все закончится. И воины покинут зал, и отказала мне. Мне! Что за упрямая, несносная, несговорчивая женщина? Да еще Джейс явился не вовремя. Тоже мне защитник. Уверен, что она бы сдалась, если бы не братец. Сначала раскачала меня на эмоции, а потом с вызовом в глазах попросила показать, как их контролировать. Точно издевалась. Вдох и медленный выдох. Так, все, пора успокоиться. Эмоций действительно был целый коктейль, а преобладающий был страх, что она больше не вернется. Не захочет больше меня видеть, и это выворачивало все мои внутренности. Потому что ко всему цеплялось еще бессилие. За много лет, работая с разными людьми, я привык понимать, контролировать ситуацию, привык быть на шаг впереди, предсказывать поведение, предугадывать действия, уметь влиять на происходящее. И единственным человеком, над которым у меня не было ровным счетом никакого контроля, ни информации, ни рычагов управления, оказалась именно она, Кира Бейкер. Я ничего не мог с этим поделать. Я всесильный ментор ауры. И только. Я не могу никак попасть к ней на землю, чтобы притащить обратно. Ничего не могу поделать, только надеяться, верить и ждать. Ждать. Как же я ненавижу ждать. А еще неожиданно подкралась ревность. Да, это было именно это нелепое чувство. Кира ушла домой, туда, где ее ждал мужчина, и надеялся восстановить с ней отношения. Уверен, что если даже он не хотел раньше, то нынче обязательно захочет. Она сильно изменилась за время, проведенное на ауре. Он хорошо ее знает. Она прожила с ним 7 лет. За это время можно хорошо изучить близкого человека и иметь свои рычаги влияния. Она уже возвращалась с земли с букетом цветов, наверняка от него. И если приняла букет и забрала с собой, значит, он ей не безразличен. Вдруг ему удастся вымолить у нее прощение. Что, если она даст ему шанс все исправить и вернется к нему? Хотелось рычать от бессилия. От навязчивых и неприятных мыслей настроение вновь скатилось в бездну. Взглянул на браслет, пора было выезжать. Сегодня мы с Джейсом договорились встретиться в баре Танзана. В бар я пришел раньше брата и занял наш привычный столик возле окна. Ко мне подошла официантка. Быстро сервировала столик на двоих и вручила меню, мило улыбаясь и хлопая ресницами. «Какой красивый мужчина! Тело просто отпад!» — подумала она, а я фыркнул и скривился от ее мысли. Вот об этом и говорила Кира, когда делилась своими соображениями на мой счет. Она считает меня кобелем, неспособным пропустить ни одной юбки. Внутри снова кольнула досада. Не такой уж я и похотливый упырь, каким она меня считает. Аппетита совсем не было, поэтому заказал себе воду с лимоном и холодным взглядом окатил девушку. Та не ожидала такой реакции и быстро удалилась, а я погрузился в собственные мысли. Играющая фоном джазовая музыка способствовала размышлениям. «Привет, Мартин!» Деловито приветствовал меня Джейс и присел напротив, пристально вглядываясь в мое лицо. «Привет!» — в тон ему ответил я. «Понятно, все еще злишься!» — усмехнулся он. «Просто тебе нужно признать, что сам виноват, что она тебе не доложила об уходе. Но так нелегко принять собственную неправоту, ведь так, брат?» «Не начинай». «Хорошо, не буду». Выставил он руки в примирительном жесте и заглянул в меню. «Ты уже что-то выбрал?» «Да, мой заказ уже на столе». «Вода с лимоном? Ты серьезно?» Он в удивлении вскинул брови. «Да, я не голоден». «Не голоден, значит?» К нам подошла та же девушка, приняла заказ Джейса, не взглянув на меня, и удалилась, оставив за собой шлейф смущения. «Вот и хорошо, будет знать, как пожирать глазами чужих мужчин». «О Кире, как я понимаю, ты не хочешь говорить?» «Как ни в чем не бывало», — продолжил Джейс. «Так и есть. Наши отношения тебя не касаются». Пожимая плечами, отозвался я и посмотрел ему в глаза, давая понять, что никак не буду комментировать ситуацию. «Оу, так у вас отношения? Любопытно!» Он сидел и целенаправленно давил на больную точку и прекрасно понимал, что я знал об этом. Приличные слова закончились, остались только бранные, но я все-таки нашел в себе силы ответить корректно. «Джейс, ты издеваешься?» «Нет, Марти, не издеваюсь», — искренне веселился он. «Совсем наоборот. Я тут с крайне важной и полезной для тебя миссией». «Да?» — язвительно протянул я. «И какой же?» «Думаю, что тебе необходимо снять напряжение, а то с тобой стало невозможно общаться. Ты стал каким-то колючим». Выглядел он довольным, прямо-таки цвел и сиял. «Поверить не могу, что это ты говоришь». «И я не стал колючим», — пробормотал я. «А вот и стал. Взгляни, сколько сегодня красивых девушек в баре. И некоторые из них уже обратили на нас внимание». Он улыбнулся, глядя на кого-то за моей спиной, и подмигнул. Я бросил на него удивленный взгляд и ничего не успел сказать. Позади я услышал радостный женский возглас, и к нашему столику подошли две подружки. Те, с которыми мы не так давно играли здесь в бильярд. Рыжеволосая Ками и ее подруга Элла, по-моему. Хоть по ощущениям для меня это было в прошлой жизни. «Какая встреча! Мартин, Джейс, очень рада вас снова увидеть!» Пропела Ками, игриво хлопая ресницами. Девушки были в каком-то предвкушении, улыбались и ждали ответной реакции. Но в отличие от них я был не рад их видеть. Точнее, не так. Мне было плевать на них. «Мартин, что ты такой хмурый? Ты меня не узнал?» Просила Ками. Ее улыбка постепенно начала спадать. «Узнал, конечно». Деловито, даже неприязненно отозвался я. «Не хотите поиграть в бильярд?» Растерянно предложила она. «Я пас, извините. У меня нет ни настроения, ни желания. Джейс, ты будешь играть?» Он усмехнулся, но тут же стал серьезным. «Извините, девушки, не сегодня!» Тут же отозвался брат. В воздухе вихрем закружились эмоции разочарования, унижения, но я ничем не мог им помочь. Не хотел как-то исправлять неловкую ситуацию. Девушки попрощались и так же быстро исчезли, как и появились. «Какой шир тебя покусал?» Наклонившись ко мне через стол, прошипел Джейс. «Хорошая попытка, брат, но мне это совсем не интересно». «Да что с тобой происходит? Я совсем тебя не узнаю». «Я просто устал от всего, что было в моей жизни, Джейс, и пересмотрел свои взгляды на многие вещи». «Да, тяжелый случай», — вздохнул Джейс и задумчиво на меня посмотрел. Официантка принесла ему десерт и кофе. Он принялся с аппетитом его поглощать. Некоторое время мы еще посидели, я повесил над нами полог неслышимости. И перевел тему на Дарка и его неоднократные попытки организации прорыва демонов на ауру. К слову сказать, успешные попытки. И Джейс охотно включился в обсуждение дальнейших планов. Попыток свести меня с какой-нибудь девушкой больше не предпринимал, за что я внутренне был ему благодарен. Кира. Вечер. За окном темно и безветренно. А с хмурого неба крупными хлопьями падал снег. Родной мир встретил меня морозной зимой, сугробами и укутанными в белоснежный плед деревьями. На телефоне 24 февраля и 18:30. Включать свет я не торопилась. Смотрела в окно и думала о том, что мне нужно сделать завтра. Отпуск закончился, и пора бы определиться с работой в банке, а именно, хочу ли я туда выходить. Хочу ли снова там сидеть от звонка до звонка? Внутрь задала себе этот вопрос и тут же получила ответ. Нет, не хочу. Это не мое совсем. После всего, что со мной случилось на ауре, я поняла, что не хочу сидеть в скучном офисе. Мне нравится адреналин, который я получаю на ауре вместе с командой во время заданий. Ну, кроме последнего, конечно. С Дарком лучше больше не встречаться. Опасный тип. Джейс, конечно, успокоил, что тот не сможет выйти из бездны, но я надеюсь, что ко мне в сон он больше не придет. Нужно будет потом поговорить с ментором о защите. Может быть, он что-то придумает, чтобы ко мне в сон не ходили всякие... А то не сны, а проходной двор в моем сознании. На телефон пришло сообщение от мамы, и я тут же ей набрала. — Кирюш, как ты? — встревоженно спросила мама. — Все хорошо, мам, — улыбнулась я, даже представить не могла, как по ней соскучилась. Я подошла к зеркалу, сосредоточилась на секунду и построила к ней пространственный мост. Очень хотелось ее увидеть. И когда увидела, тут же продолжила. Я только что вернулась, хорошо отдохнула, загорела, в общем, развеялась. Как у тебя дела? Как там папа? Да, у нас все хорошо, только с работы вернулись. Ничего нового за 2 недели не произошло, отмахнулась мама. Как там она? К ней подошел папа. Передай папе, что у меня все хорошо. Тут же отозвалась я, и мама передала мои слова. Некоторое время мы разговаривали с мамой, я ей коротко рассказала, как здорово провела 2 недели законного отпуска. Мама рассказала, что в последнее время ее одолевают кошмары. Она захотела ко мне приехать, так как очень соскучилась, но я разубедила ее, и мы договорились, что вскоре я приеду к ним сама и проведу с ними какое-то время, только разберусь со всеми делами. Потом я набрала Ники и проделала тот же трюк, общалась с ней и смотрела на нее через зеркальный портал. Пока с ней говорили, вспомнила, что обещала ей заказать для нас столик на 8 марта. Она хотела развлечься в каком-нибудь клубе, поставила себе пометку сделать это завтра. О Ярике она ни разу не спросила, как и мама, что меня порадовало, потому что его никогда и не было в моей жизни. Ника по телефону не спросила, где я была на самом деле, только обмолвилась, что как только она вернется, мне придется ей многое рассказать и объяснить, что со мной происходило. На этом наш разговор и закончился. Ей пора было спать. В Китае была уже полночь, а завтра ей рано вставать на работу. Тяжело вздохнув, я поплелась на кухню. Понятия не имела, о чем могу ей рассказать. На мне же была поставлена магическая клятва. Включила свет, заварила себе кофе и взглянула на букет от Ярослава. Цветы завяли, бутоны склонили головы, часть лепестков от роз осыпалась на пол. Как символично. Очень похоже на то, что у нас происходит с самим дарителем. Именно так и выглядят наши отношения на сегодняшний день. Также потеряли свою свежесть, красоту, привлекательность, осыпались на несбывшиеся надежды и иллюзии. Начали загнивать и дурно пахнуть. Цветы невозможно восстановить или оживить. Только один путь – на помойку, а вслед за ними и чувства. Собрала со стола лепестки, а букет в мусорный пакет. Завтра вынесу. В комнате на кровати входящим звонком ожил мобильник, что меня удивило. Со всеми, с кем хотела поговорить, уже поговорила. Зашла в спальню, на дисплее ярко светилось имя моего мужа. Интересно, ему-то что от меня нужно? Взяла телефон в руки и приняла звонок. «Алло?» – спокойно ответила я. «Привет!» – тут же отозвался Яр. «Привет!» «Кир, давай встретимся!» «Без прелюдий», – предложил он. «Зачем?» Я искренне удивилась его вопросу. Тяжелый вздох на том конце провода и небольшая пауза. «Думаю, что нам нужно нормально поговорить. Когда ты будешь дома?» «Я дома. Тогда можно я к тебе приеду?» «Нет. Я устала с дороги, мне нужно отдохнуть. А завтра утром на работу». «Я ненадолго», — настаивал он. «Это плохая идея, Ярослав, во всех смыслах. Мы обязательно поговорим, но не сейчас, не сегодня». «Я не хочу тебя терять», — вдруг сказал он. «Меня терять?» — с нервным смешком ответила я. «Ярослав, я открою тебе одну тайну. Невозможно потерять то, что тебе никогда не принадлежало. Я не твоя собственность, да и в принципе не твоя. Избавься от иллюзий, они мешают трезво оценить ситуацию». Могу себе представить, как на его скулах заходили желваки. «Не моя?» — прошипел он. «А чья? Уже нашла мне замену?» В трубке повисла напряженная тишина. «Возможно, нашла, а может и нет. Как знать?» Совершенно безэмоционально отозвалась я. И в этот момент поняла, что мне плевать на его мнение и на него в целом. Выбор у меня более чем щедрый, добавила я и улыбнулась. Слова попали в яблочко. Он взревел. — Ты все еще моя жена! — Да, ты прав, — перебила я. — Но поверь, это ненадолго. Зря ты завел этот разговор. У меня сейчас нет никакого желания беседовать на эту тему. Спокойной ночи, Яр. Он шумно выдохнул. — Прости, не сдержался, — осторожно сказал Ярослав. — Так когда мы сможем увидеться? — Не знаю, после 8 марта, я полагаю. Раньше у меня все равно все расписано. Много дел, и встретиться не получится. — Хорошо. Сладких снов, любимая. После этих слов он разъединил звонок. Я хмуро посмотрела на дисплей телефона, а потом покосилась на зеркало. Мне захотелось увидеть его реакцию. Подошла к артефакту и построила мост к нему без зеркала на той стороне. — Любимая? — раздался удивленный возглас Дениса, его друга. — Давай не сейчас, Дэн, ладно? Расстроенно отозвался Яр, сел на диван рядом с ним. Взял со стола бутылку пива, открыл и сделал глоток, уставившись в телек. Я фыркнула и скривилась. Даже тени сочувствия не испытала. Так ему и надо. Начиналась прямая трансляция по профессиональному боксу. Если не ошибаюсь, то это чемпионат мира. Они всегда собирались и вместе смотрели либо у нас, либо у Дэна дома. Я даже слегка удивилась. Неужели он готов был сорваться и поехать ко мне, чтобы поговорить и пропустить бой? Денис задумчиво смотрел на Ярослава и задавать вопросы не спешил. Честно признаться, не ожидал от тебя подобной реакции. Спустя некоторое время отозвался Денис. Сам в шоке. В голосе Ярослава скользнула наигранная усмешка. Но мне действительно ее не хватает. Неожиданно признался он. Занятно. Ярослав, досадливо крякнув, перевел взгляд на друга. Его лицо приняло озадаченное выражение. Мне кажется, что Кира вскоре остынет. Хоть она и говорила о возможном мужике, но мне мало в это верится. Наверняка просто решила меня позлить. Возможно, так и есть. По крайней мере, мы впервые нормально поговорили. Ну вот видишь, хоть какой-то сдвиг, — поддержал Денис. Осталось немного подождать, и она вернется. Не знаю, Дэн. Такой я ее никогда не видел. Встала на дыбы, как строптивая лошадь. И как ее утихомирить, понятия не имею. Порадовало, что она ничего не спросила о том, что я решил с квартирой. Значит, нужно продолжать в том же духе, немного терпения. Она перебесится и вернется к тебе. А ты уж будь добр, подготовься к ее возвращению. Не наделай глупостей. — Да, ты прав, — мечтательно вздохнул он. — Я не такой дурак, как ты думаешь. Скоро все будет нормально. Видимо, ее эмоции поугасли и включилась голова. Она же не глупая, знает, что я самый лучший для нее вариант. Да и она для меня тоже. Надоело потребительство. Этим бабам только дай, дай, дай, как голодные чайки. Отозвался Яр и вернулся к просмотру трансляции. А Дэн, понимающе усмехнулся и тоже взял бутылку с пивом. Все, аут. Я присмотрелась к Ярику. На самом деле он симпатичный мужчина, с мозгами, умеет зарабатывать деньги и такой кретин. Нет, как неудачно пошутила природа, а? И где были мои мозги, когда я согласилась выйти за него замуж? Я отключилась от него и легла на кровать, в тишине размышляя о странностях моей жизни. Все как-то неожиданно закрутилось, что просто не было времени подумать. Аура, менторы, обучение, новые способности, работа в отряде. И финальным аккордом я узнаю, что являюсь истинной парой Мартина. По крайней мере, так сказал ментор. Тогда почему Дарк поведал обратное? Неужели из-за того, что ко мне не переползла его змея? Мартин говорил, что требуется на то мое согласие. И теперь у меня появилась еще одна причина, почему я не должна соглашаться. Если Дарк узнает об этом, то у меня проблем заметно прибавится. Я стану марионеткой и рычагом давления на Мартина. Если взвесить все за и против, то работать в команде воинов света не страшно. Да и платит там очень хорошо. Через пару месяцев работы там я смогу выкупить квартиру у Ярослава. А с другой стороны, нужна ли она мне? А почему нет? Я же не собираюсь переехать на Ауру. Или собираюсь? Я почувствовала, что путаюсь в паутине размышлений, противной и липкой, не приносящей покоя. Потом представила себе, как мы встречаемся с Яриком. Это придется сделать. Нужно будет ему доходчиво объяснить, что я к нему не вернусь. Представила множество возражений с его стороны и как ему объясню, что разбитую вазу не склеить. И мне больше не нужны ни он, ни отношения с ним. Он мне больше не нужен. Думала, что любила его, но теперь понимаю, что я просто не любила себя. А раз так, то о какой любви к другому человеку может идти речь? Любящий себя человек не боится осуждения, не теряет достоинства, когда слышит упреки в свою сторону и критику, не отвечает грубостью на грубость, не ведется на провокации, а продолжает следовать по своему пути молча, пребывая в гармонии. Тот, кто любит себя, испытывает к себе уважение. Тот, кто любит другого, всякое уважение теряет. Почему так странно? И как научиться любить другого, но при этом не потерять саму себя? Я пыталась ему понравиться и в итоге перестала быть собой. Старалась для него. Изменилась, забыла, кто я. Все Ярик, Ярик, Ярик. Приготовить, пожрать, убраться и ждать, когда придет с работы. Я была дурой. Любовь делает людей дураками, если это не любовь к самой себе. Да, она должна быть первостепенной. И только потом любовь к мужчине. Только в таком случае можно находиться в гармонии с собой. А если страх все-таки пришел, то есть медитации, они помогают их отпускать. Все просто. Потом пришла мысль о Мартине. Хочу ли я быть с ним? Не совсем представляю, как могут выглядеть отношения с ним. Это же сплошные ограничения. И что бывает, если змея переползает и к чему обязывает, нужно будет уточнить все у сведущего Арчи. Но точно знала, что Мартин меня не отпустит. И скрыться от него можно будет только на земле. Но мне нравится на ауре. Черт, что же делать? Я сжала кулаки и заставила себя прекратить воображаемый монолог. Но что за бред лезет в голову? Сомнения продолжали подгрызать эмоциональный фундамент. Понимала, что тратила свои ресурсы, но не могла прервать мыслительный поток. Где, черт возьми, логика? Нахмурилась, тряхнула головой и решила посмотреть какой-нибудь фильм. По телеку шел какой-то ужастик. Решила ничего больше не искать по каналам. На сегодняшний день меня вряд ли можно чем-то напугать. И действительно, в этом фильме было все. Ритуалы, погони, убийства, заточения, сущности и демоны. Графика оставляла желать лучшего. После всего, что я успела увидеть, этот фильм казался жалкой пародией, комедией, над которой хохотал бы весь отряд. Мне сейчас почему-то вспомнились ребята. И я поняла, что скучаю по ним, хотя времени прошло очень мало. Утром я поехала в банк с четкой мыслью увольняться. На ходу придумала историю, что уезжаю в Америку. Мне там предложили работу, которую и поведала Алексу. Его реакция на меня, как только я зашла в кабинет, была круче всяких комплиментов. Он поморгал, видно, решил, что мерещится. А потом отошел на полшага и еще раз на меня посмотрел. Сделал комплимент, сказал, что я шикарно выгляжу и совсем не понял, как мне удалось за 2 недели привести себя в сногсшибательный вид. Чисто мужской вывод меня не удивил. Развод действительно влияет на женщин волшебным образом. А потом Алекс, выслушав мою версию, некоторое время на меня смотрел и думал. Даже не пытался убедить остаться. Понимал, что ему никак меня не удержать на работе, и в итоге согласился. Мне даже не пришлось отрабатывать стандартные 2 недели. Он договорился с отделом кадров, чтобы рассчитать меня без отработки, за что я была ему очень благодарна. Выходила из офиса, словно порхала на крыльях свободы. Снег хрустел под сапожками. Порыв ветра тут же разметал волосы. Я забыла шапку в машине. И пусть мерзли руки, и утренний воздух кусался за щеки. Чувствовала себя непривычно легкой изнутри, будто без багажа. Будто те самые чемоданы с прежней жизнью и тяжелым опытом, которые все это время с каторжным упорством несла, вдруг остались стоять в офисе. А я, стряхнув с себя старое, уже ненужное, развернулась и зашагала прочь. Добежала до стоянки и поехала в торговый центр. По плану осталось купить Джейсу подарок, который обещала привезти из своего мира, и заехать к Тане, покрасить волосы и сделать маникюр. В торговом центре было светло, многолюдно и шумно. Я бродила по нему, разглядывая варианты для подарка, но в голову ничего не шло. Покупать второй маятник нет смысла. А что купить наподобие? Устав ходить, я зашла в кофейню и удобно разместилась за столиком. Пила капучино и перебирала на телефоне разные видео из соцсетей и искала идею для подарка. Вдыхала разлившийся вокруг аромат молотых кофейных зерен, смотрела на людей и куталась в состояние глубокого покоя. Потом заглянула в заметки и вспомнила, что нужно позвонить в клуб. Не знаю, с кем туда собиралась пойти Ника, но для нее будет сюрпризом новая компания. Помнится, недавно Фэр просил потусить на земле вместе с остальными. Не знаю, отпустят ли их менторы, но решила заказать столик на 11 человек. Менторов считать не стала. Почему-то подумала, что они с Аурой никуда не уйдут. Позвонила в клуб, заказала столик на 8 марта и сразу перевела предоплату. А потом я увидела его, шар Теслы. Подарю ему шарообразную плазменную стеклянную лампу с молниями внутри. Классный подарок, думаю, Джейс оценит. Радовала, что не нужно было никуда ехать. В этом торговом центре он был в наличии. Купила подарок и поехала в салон к Тане. Пока наводила красоту, думала о том, что мне нравится новая жизнь. Новая я больше не обижалась на судьбу. Разогнулась, встала с колен и нашла в себе силы идти дальше. Та, которая преодолела злость и обиду, теперь живет, а не существует, и получает удовольствие от жизни. Боли от предательства мужа больше не было. Внутри было тихо и пусто, и царил вакуум. И я искренне благодарна менторам, Кэти и Арчи, за то, что вытащили меня из этого ужасного состояния. Честно, не представляю, как бы справлялась с этим самостоятельно. Менторы. Мартин. Не знаю, что мне с ним делать. А с другой стороны, почему я должна что-то делать? Не буду ничего решать, просто поплыву по течению. А там, куда приведет. Меня же никто не заставляет принимать его лову. А раз так, тогда зачем париться о ненужном? Ни к чему спешка. Чему суждено случиться в моей жизни, обязательно случится. А чему пройти мимо, то пройдет. Какие бы усилия я ни пыталась предпринять, чтобы удержать. Нет смысла. А раз так, значит, как сказала Кэти, просто надо расслабиться и получать удовольствие. И в этом есть правильность. Из зеркала на меня смотрела совершенно другая Кира. Уверенная в себе, красивая молодая женщина. Даже забавно будет посмотреть на лицо Ярика, когда он меня увидит. Ведь месяцы прошли для меня, а для него всего лишь какие-то 18 дней. Даже 3 недель нет. Мысленно себе подмигнула. Я выглядела потрясающе. Нравилась сама себе. И от своего мастера получила кучу комплиментов. Приехала домой, позвонила маме. Поговорила с ней немного. А затем собрала вещи и отправилась на Ауру. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Арчи, как только я вышла в гостиной. «В каком смысле?» «Да ни в каком. Просто очень тебе рад. Я скучал». «Прости, я не могу ответить тем же. Это для тебя меня не было неделю, а для меня прошли всего лишь сутки», — улыбнувшись, сказала я. «Ну что, сделала все свои дела?» «Да, и знаешь, у меня было некоторое время подумать по поводу ловы Мартина. Когда он сказал о том, что я его истинная пара, сложилось ощущение, что у меня нет выбора. Закрался определенный страх. Хотела тебя спросить, так ли это?» «Выбор есть всегда. Главное, чтобы у тебя хватило духу его сделать», — менторским голосом изрек Арчизальд. «И что это значит?» «Люди зачастую переносят эмоции из прежнего опыта на тех, кто, по их мнению, может спровоцировать подобный опыт в будущем», — объяснил он. «Возможно, ты прав. Мне бы не хотелось пройти снова через унижение». «Когда человек в себе не уверен, то унижает своего партнера лишь только для того, чтобы, убедившись в собственной никчемности, тот никуда от него не делся. Так что не связывайся с неуверенными в себе мужчинами, ибо чревато». Поднял палец вверх монстр зазеркальный. Потом усмехнулся. «Согласна, плавали, знаем», — улыбнулась я. «Скажи, а когда девушка принимает мужчину и лова переползает, что происходит после? К чему она обязывает?» «Она против измен, например, может задушить изменника». «Серьезно?» «Ага». «Слушай, лова, оказывается, очень полезная штука», — усмехнулась я. «Спасибо, что просветил». «Да, пожалуйста». «Ну, а так, что новенького произошло, пока меня не было?» «Ну, о том, в каком восторге был Мартин, когда узнал, что ты покинула Ауру и не предупредила, я рассказывать не буду», — подмигнул шпион, а потом продолжил. «Менторы что-то задумали. Видимо, нашли средства противостояния пространственным разрывам. Ну, правда, я не расслышал, какое именно. А так больше ничего не случилось». «Насчет Мартина никак не буду комментировать, у меня были на то причины. А в целом я рада, что ничего не произошло за время моего отсутствия. Ладно, пойду наверх, нужно разобрать вещи и потом принять ванну. Дома не стала этого делать, чтобы не тратить время. Приятных водных процедур. Я улыбнулась другу и вышла из гостиной.